Глава 41. О том, что для человека важнее — Бог или любовь. И почему, кстати, многие до сих пор так и не поняли, что это одно и то же. Полдень. Бешеный стук копыт неумолимого коня, упоенно несущегося в юго-западном направлении, одному ему известными тропами. Четверо всадников цепко держались друг за друга, словно в танце летка-енка. Ветер бил им в лицо, гася слова. Тем не менее, двое последних оживленно болтали. Тема, поднятая предусмотрительно израильтянкой, была слишком важна для обоих, чтобы отложить ее обсуждение на менее тряские времена. Впрочем, галоп не рысь, не так уж и трясет. — Ваня, а мне таки кажется, что покаяться все равно было бы надо. — Но мы вроде бы не делали ничего плохого. — Ой, я вас умоляю. — Ну ладно, ладно. Думаешь, мне стоит извиниться за Цветту? — Так и я любезно перечислю. Первое — покушение на убийство. Инопланетные бесы, адепты Деви Марии, контуженные эльфы, резвые индуисты, тихие хайбардисты и еще кто-то там по мелочи. Второе — воровство, факт отбирания печенек у тех же многострадальных эльфов. Третье — обман священника и предательское бегство из настоящего монастыря, без комментариев. Четвертое — прелюбодеяние, эльфийки, нимфеи, бедная я плюс... Прелюбодеяния не было. Что, и даже в мыслях? В мыслях было, каюсь. Довольно? Я бы предпочла более публичное покаяние, хотя... Сойдет. В мои грехи углубляться не будем, их меньше, но и они имели место быть. Каюсь, каюсь, ой! Последний вскрик был спровоцирован резкой остановкой белого коня посреди чистого поля на газоне с васильками. Дорога незаметно кончилась. — Дети мои, похоже, вы прибыли, — с легким оттенком печали объявила принцесса. Иван первым спрыгнул с седла и подошел к небольшому красно-коричневому валуну. От него уходили в сторону две тропинки, а на самом камне красовалась позеленевшая медная табличка. «Направо пойдешь, к казакам попадешь, налево пойдешь, иудеев найдешь». Рахиль неуклюже сползла с коня и собственными глазами дважды перечитала написанное. «Претензий нет, все конкретно до дрожи. Если мы его искали, так это оно и есть. Поздравьте нас, мы каждый дома». «Удачи!» — седой Миловеллер смахнул сентиментальную слезу. «Как говорил малоизвестный, но очень мудрый философ, прощаясь, друзья меняются половинкой сердца. Я никогда не забуду вас, казак Кочуев и девица Файнзильберминц». «Спасибо!» — откликнулся подъясаул. «Он же в первый раз назвал меня по фамилии». Неизвестно чему умилилась бывшая военнослужащая, но принцесса Нюниэль неожиданно подняла коня на дыбы. «Моя душа исполнена тревоги. Я физически чувствую, как темные силы вновь копят свои поганые тучи над вашими головами. Спешите же, мы попытаемся отвлечь на себя погоню». «Какие тучи? Где?» — Рахиль скептически обвела взглядом горизонт. «Небо чистое, как голубая тарелка с трещинкой в бедной еврейской семье на следующий день после Хануки». «По-моему, они от нас просто устали», — подтвердил казак, когда белый жеребец унес эльфийскую пару в светлую даль. «Ну что ж, мальчики направо, девочки налево». «Таки да. Заходи, если что». «Ты тоже». Они резко развернулись и едва ли не бегом бросились в разные стороны. Да-да, резко и сразу, не сказав слов прощания, не обнявшись напоследок, не взглянув в глаза, не... Они не могли иначе. В глубине души каждый прекрасно понимал, еще мгновение, и они так вцепятся друг в друга, что уже никакая сила на свете не заставит их разомкнуть объятия. Оба знали, останься они сейчас вместе, на смарку пойдут все испытания. Все будет брошено и сметено слепой мощью любви, вера отцов, национальные традиции, память предков, гордость рода и даже воля Бога. Они не могли пойти на это, стоя на самом пороге долгожданного рая. Иван Кочуев успел пролететь буквально 5-6 шагов, как был остановлен твердой казачьей рукой. Он поднял глаза и обомлел. Перед ним стояли трое рослых бородачей в новенькой форме войска Донского все при шашках с георгиевскими крестами на груди и дружелюбными улыбками. — Здорово, станишник! К нам ли путь держишь? — спросил один. — Видимо, да, — неуверенно огляделся молодой человек. Камень исчез, сзади расстилалось чистое поле, впереди — новый мир. Голубоглазый бородач ободряюще хлопнул его по плечу и отечески обнял. — Не робей, парень! Раз сюда дошел, значит, казачье сердце у тебя в груди. В станицу райскую с нами пойдешь, хату тебе всем миром поставим, любого коня из табуна выбирай, брагу ставь, живи, не тужи. — Ого, спасибо, очень приятно. Иван бросил тоскливый взгляд на залитую солнцем станицу, словно воссозданную из романтических иллюстраций к шолоховским рассказам. Невдалеке бродили статные гнедые кони, серебрилась река, блестели купола православного храма, и в отдалении разносились протяжные казачьи песни. — Да что ты смурной такой? Аль не по нраву чего? — удивленно спросил второй. Бывший подъясаул повесил голову. — Да не, нормально все, как и ожидал. Здесь действительно рай, я... Просто знакомая у меня там осталась. Хорошая знакомая и... Рахиль, и это... «Еврейка, что ли?» — не понял третий, и все на секунду сдвинули брови. «Так забудь ее! Не след православному казаку из-за коленки Израилевой в грусть подать! Она в станице уж отыщешь себе Любушку по сердцу, нашей красы и веры, а евреям в казачий рай ходу нет!» «Да это я понимаю!» — Иван решительно поправил фуражку и посмотрел, как горят на солнце золотые кресты далекой церковки. «По сердцу, говорите? По сердцу!» Рахиль тоже особенно никуда не ушла. Вид, открывшийся ей сразу за красным камнем, был настолько величественным, что она едва не упала на колени. На зеленом холме раскинулся золотой город, небесный Иерусалим. Сразу вспомнилось все — детство, юность, родители, цитаты из Торы, праздник совершеннолетия, бар-мицва, сухой вкус мацы, запах бабушкиных лекарств, мгновенная боль от того страшного взрыва. Все вспыхнуло в груди и откатило. Сердце наполнилось необычайным покоем. На пыльную тропинку упала всего одна счастливая слеза.